принести туда лунные лепешки, арбузы, фрукты, и разрешила служанкам тоже любоваться луной. К этому времени луна достигла зенита и казалась еще ярче и красивее. «Какая изумительная луна!» — воскликнула матушка Дзя. «Сейчас бы послушать флейту!» Она приказала позвать девочек-музыканток. «Если музыка чересчур громкая, она теряет всякую прелесть», — заметила она. «Мы издали послушаем одну флейту». Отправили служанок за музыкантами. Неожиданно матушка Дзя увидела, как служанка госпожи Син что-то говорит своей хозяйке. «В чем дело?» — осведомилась матушка Дзя. «Только что старший господин Дзяше, выходя отсюда, споткнулся о камень и вывихнул ногу», — поспешно ответила госпожа Син. Матушка Дзя тотчас же приказала двум служанкам пойти разузнать, как себя чувствует Дзяше, а госпожу Син отпустила домой. Госпожа Син встала и попрощалась. «Пусть жена Дзя Дженя проводит ее», — выразила желание матушка Дзя. «Я тоже скоро пойду спать». «Я не поеду домой», — улыбнулась госпожа Ю, приподымаясь с места. «Мне хотелось бы всю ночь побыть с вами». «Нет», — заметила матушка Дзя, — «вы с Дзя Дженем еще молоды и в нынешнюю ночь должны быть вместе. Зачем я буду разлучать вас?» «Вы меня смущаете, бабушка?» — краснее ответила госпожа Ю. «Хотя мы, по вашим словам, и молоды, но уже около 20 лет женаты, и нам почти по 40 лет, да и у нас еще не окончился траур. Так что лучше всего провести эту ночь у вас». «Это верно», — согласилась матушка Дзя. «Я и позабыла, что у вас траур. Ведь уже почти 2 года прошло, как твой свекор умер. И как это у меня выпало из памяти? За такую забывчивость меня следует оштрафовать на 1 большой кубок. Ладно, оставайся со мной. Пусть жена Дзя Джуна проводит ее, а потом может ехать домой». Госпожа Ю рассказала жене Дзя Джуна, что и как делать. Та вместе с госпожой Син дошла до ворот, где они сели в свои коляски и уехали. Но об этом здесь речи не будет. Между тем, оставшиеся за столом полюбовались немного цветами корицы, а затем снова выпили подогретого вина. Завязалась беседа. Внезапно у стены под коричным деревом протяжно, словно всхлипывая, заиграла флейта. Ночь была ясная, сияла луна, дул слабый ветерок, на небе не было ни облачка, вокруг царила тишина, и нежная музыка заставила всех замереть и позабыть о печалях и заботах. Долгое время все сидели в задумчивости, любовались луной и молча слушали музыку. А когда музыка умолкла, все словно пробудились и стали восхищаться игрой. Кубки снова были наполнены. «Вы действительно испытали удовольствие?» — с улыбкой спросила матушка Дзя. «Конечно!» — хором ответили ей. «Музыка была очень приятна, только вы могли доставить нам такое удовольствие». «А мне кажется, получилось не очень хорошо», — заметила матушка Дзя. «Музыка могла быть еще приятнее, если бы выбрали более протяжную мелодию». Она приказала налить большой кубок вина и отнести его тому, кто играл на флейте. Служанки взяли вино и унесли. В это время появились служанки, которые ходили справляться о состоянии Дзяше,